Джесси Розенберг. Воскресенье, 3 августа 2014 года, спустя 8 дней после открытия фестиваля. В больнице врачи оставили Майкла на ночь в палате под наблюдением. Он нам рассказал, что на него напали на пороге собственного дома. «Я был на кухне, только что позвонил жене. Вдруг я услышал какой-то шум на улице. Это не могла быть Анна, она была в туалете. Я вышел посмотреть, что происходит, и мне в тот же миг распылили в лицо слезоточивый газ. Потом я получил сильный удар. Дальше ничего не помню. Очнулся я в багажнике машины со связанными руками. Вдруг багажник открылся. Я притворился, что все еще без сознания. Меня поволокли по земле. Я чувствовал запах земли и зелени. А потом я услышал такие звуки, будто что-то копают. В конце концов я приоткрыл глаза. Я лежал в лесу. В нескольких метрах от меня какой-то человек в балаклаве рыл яму. Мою могилу. Я вспомнил жену, дочерей. Мне не хотелось так просто умереть. Отчаяние придало мне сил. Я вскочил и побежал. Скатился по склону и помчался по лесу со всех ног. Я слышал его шаги, он бежал за мной. Мне удалось от него оторваться. Я оказался на дороге и побежал по ней. Надеялся, что мне попадется какая-нибудь машина, но потом заметил автозаправку». Дерек, внимательно выслушав рассказ Майкла, произнес: «Хватит сказки рассказывать. Мы нашли ключи Стефани Мейлер в ящике вашего стола». Майкл, казалось, не верил своим ушам. «Ключи Стефани Мейлер? Да что вы такое говорите? Ерунда какая-то». «Тем не менее, это правда. Связка ключей от ее квартиры, от редакции, от ее машины и от склада». «Это совершенно невозможно», — сказал Майкл. Вид у него был искренне ошарашенный. «Это были вы, Майкл?» — спросил я. «Это вы убили Стефани и всех остальных?» «Да нет! Конечно же нет, Джесси! Это просто смешно! Кто нашел ключи у меня в столе?» Мы бы предпочли не отвечать на этот вопрос. Если ключи найдены не полицейским в ходе обыска, они не могли служить доказательством. Но другого выхода у меня не было, и я сказал правду. «Кирк Харви». «Кирк Харви? Кирк Харви рылся у меня в столе и словно по волшебству нашел ключи Стефани? Но это же бессмыслица. Он был один?» «Да». «Послушайте, я не знаю, что все это значит, но, по-моему, Харви водит вас за нос. Точно так же, как со своей пресловутой пьесой. И вообще, что происходит? Я арестован?» «Нет», — ответил я. Ключи Стефани Мейлер нельзя было приобщить к делу. Кирк утверждал, что нашел их в столе Майкла, но так ли это? Или они у него были с самого начала? А может, это Майкл пытался водить нас за нос и имитировал нападение на себя? Слово Кирка против слова Майкла. Один из них лгал. Но кто? Рана на лице Майкла была серьезной. Пришлось наложить несколько швов. На ступенях его крыльца нашли кровь. История выглядела правдоподобно. Тот факт, что Анну швырнули на заднее сиденье машины, тоже укладывался в версию Майкла. Он утверждал, что его положили в багажник. К тому же мы обыскали его дом и всю редакцию «Orphea Chronicle», но абсолютно ничего не нашли. После Майкла мы с Дереком зашли в соседнюю палату к Анне. Она тоже провела ночь в больнице. Она отделалась более или менее легким испугом, здоровенным синяком на лбу и подбитым глазом. Она избежала худшего. На островке нашли зарытое тело Костика. Его застрелили. Анна не видела, кто на нее напал, и не слышала его голоса. Помнила только ослепивший ее слезоточивый газ и удары, от которых потеряла сознание. В себя она пришла с полотняным мешком на голове. Ее машину, где могли сохраниться отпечатки пальцев, до сих пор не нашли. Анна была готова покинуть больницу, и мы предложили отвезти ее домой. В больничном коридоре, когда мы пересказали ей версию Майкла, она с сомнением покачала головой. «Нападавший бросил его в багажнике, пока тащил меня на этот остров? Почему?» «Возможно, лодка бы и не выдержала веса троих взрослых людей», — предположил я. «И он собирался перевести вас по очереди». «А вы ничего не заметили, когда подъезжали к Бобровому озеру?» — спросила Анна. «Нет», — ответил я, — «только сразу бросились в воду». «То есть против Майкла ничего нет?» «Никаких неопровержимых доказательств нет». «Но если Майкл ни в чем не виноват», — размышляла Анна, Тогда почему Миранда мне солгала? Она сказала, что познакомилась с Майклом через несколько лет после смерти Джеремаи Фолда. Но у них в гостиной я видела фото, датированное Рождеством 94-го года. То есть всего полгода спустя. В это время она уже вернулась в Нью-Йорк к родителям. Значит, с Майклом она могла познакомиться только когда была пленницей Джеремаи. «Думаешь, Майкл мог быть тем человеком из мотеля?» — спросил я. «Да», — кивнула Анна. «И Миранда выдумала эту историю с татуировкой, чтобы сбить нас со следа». Как раз в эту минуту мы столкнулись с Мирандой Бёрд. Она приехала в больницу навестить мужа. «Боже, Анна, что у вас с лицом?» — воскликнула она. «Какой ужас! Очень вам сочувствую. Как вы?» «Всё хорошо». Миранда повернулась к нам. «Вот видите, Майкл здесь ни при чём. Бедняжка, как он себя чувствует?» «Анну мы нашли как раз в том месте, какое вы указали», — заметил я. «Но это мог быть кто угодно. Бобровое озеро все в округе знают. У вас есть доказательства?» «Никаких конкретных доказательств у нас не было. Мне казалось, что я снова в 94-м году и веду дело Тененбаума». «Вы мне солгали, Миранда», — сказала Анна. «Вы сказали, что познакомились с Майклом спустя несколько лет после смерти Джеремаи Фолда. Но это неправда? Вы его знали ещё, когда были в Риджспорте?» Миранда молчала. Казалось, она в замешательстве. Дерек заметил пустой холл, и мы зашли туда. Усадили Миранду на диван, и Анна повторила вопрос. «Когда вы познакомились с Майклом?» «Уже не помню», — сказала Миранда. «Это Майкл был человеком из мотеля? Тем, что одолел Костику?» «Анна, я...» «Отвечайте на вопрос, Миранда. Не вынуждайте меня вести вас в полицию». На Миранде не было лица. «Да», — наконец произнесла она. «Не знаю, откуда вы прознали про тот случай в мотеле, но это был Майкл. Мы с ним познакомились, когда я работала администраторшей в клубе в конце 93-го года. Костико велел мне заманить его в ловушку в мотеле, как и всех прочих, но Майкл не дался». «Значит, когда мы с вами разговаривали, вы выдумали эту историю про татуировку, чтобы сбить нас со следа». «А почему?» — продолжала Анна. «Чтобы защитить Майкла. Если бы вы узнали, что он тот человек из мотеля...» Миранда поняла, что проговорилась, и прикусила язык. «Договаривайте, Миранда!» — рассердилась Анна. «Если бы мы узнали, что он тот человек из мотеля, мы бы обнаружили, что...» По щеке Миранды покатилась слеза. «Вы бы докопались, что Майкл убил Джеремаю Фолда». Мы опять возвращались в исходную точку, к Джеремаю Фолду, которого, как мы теперь знали, убил мэр Гордон. «Майкл не убивал Джеремаю Фолда», — сказала Анна. «В этом мы уверены. Его убил Гордон». Миранда просияла. «Так это был не Майкл!» — обрадовалась она, словно вся эта история была лишь кошмарным сном. «Миранда, почему вы полагали, что Джеремаю Фолда убил Майкл?» «После того случая с Костико мы несколько раз встречались с Майклом. Мы полюбили друг друга очень. И Майкл вбил себе в голову, что избавит меня от Джеремаи Фолда. Все эти годы я считала, что... О, Боже, какое облегчение!» «Вы никогда не говорили об этом с Майклом?» «После смерти Джеремаи Фолда мы больше ни словом не обмолвились о том, что случилось в Риджспорте. Надо было всё забыть. Только так мы могли начать сначала. Мы вычеркнули всё это из памяти и обратились к будущему. И у нас получилось. Сами видите, как мы с ним счастливы». Весь день мы провели у Анны, снова и снова перебирая все факты. Чем больше мы думали, тем яснее становилось, что все следы ведут к Майклу Бёрду. Он близко знал Стефани Мейлер, у него был пропуск в Большой театр, и он мог спрятать там оружие. Он следил за нашим расследованием в архиве Orphea Chronicle, который внезапно предоставил в наше распоряжение. Это позволяло ему по ходу дела убирать всех, кто мог его выдать. Но, несмотря на все эти косвенные улики, предъявить нам было нечего, не хватало конкретного доказательства. Хороший адвокат с лёгкостью добился бы его оправдания. Под вечер нас ждал сюрприз. К Анне приехал майор Маккенна. Он напомнил об угрозе, висевшей над нами всю последнюю неделю. «Если к завтрашнему утру расследование не будет завершено, Мне придется требовать вашей отставки. Такое условие поставил губернатор. Дело зашло слишком далеко». «Все указывает на то, что преступником мог быть Майкл Бёрд», — сказал я. «Мне не нужны ваши указания. Мне нужны доказательства», — отчеканил майор. «И доказательства неопровержимые. Мне что, напомнить вам про фиаско с Тедом Тененбаумом?» «Мы нашли ключи». «Про ключи забудь, Джесси», — оборвал меня Маккенна. «Это доказательство, добытое незаконным путем, и ты это прекрасно знаешь. Ни один суд его рассматривать не будет. Прокурор требует железобетонное досье, никто не хочет рисковать. Если вы не успеете, в возбуждении уголовного дела будет отказано. Это расследование хуже чумы. Если вы считаете, что Майкл Бёрд преступник, заставьте его говорить. Вам нужно любой ценой получить его чистосердечное признание». «Ну как его получить?» — спросил я. «Надавите на него», — посоветовал майор. «Найдите уязвимое место». «Если Миранда думала, что Майкл убил Джеремаю Фолда, чтобы освободить ее, произнес Дерек, — «значит, он готов на все, чтобы защитить жену». «Куда ты клонишь?» — спросил я. «Браться надо не за Майкла, браться надо за Миранду. И, по-моему, я кое-что придумал».